Однажды Котельников попросил на время мои рассказы. «У меня есть дядя», — сказал он, — «главный редактор эстонского кинокомитета. Пусть ознакомится». «Пусть». Я дал ему рукопись «Зоны» и забыл о ней. И вот пронесся слух, у Котельникова обыск. Вообще наступила тревожная пора. Нескольких молодых преподавателей Таллинского политехнического института уволили с работы. Кому-то инкриминировали самиздат, кому-то чистую пропаганду. В городе шли обыски. Лекторы по распространению грозно хмурили брови. Чем это было вызвано? Мне рассказывали такую версию. Группа эстонцев направила петицию в ООН. «Мы требуем демократии и самоопределения. Хотим положить конец насильственной русификации. Действуем в рамках советских законов». Через три дня этот меморандум передавали западные радиостанции. Еще через неделю из Москвы поступила директива усилить воспитательную работу. А это значит кого-то уволить. Разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Ну и так далее. У Котельникова был обыск. Не знаю, в чем он провинился. Дальнейших санкций избежал. Не был привлечен даже в качестве свидетеля. Среди прочих бумаг у него изъяли мои рассказы. Я отнесся к этому спокойно. Разберутся, вернут. Не из-за меня же весь этот шум. Там должны быть горы настоящего самиздата. То есть я был встревожен, как и другие, не больше. Ждал верстку. Вдруг звонит Эльвира Кураева. «Книжка запрещена, подробностей не знаю, больше говорить не могу, все пропало». Примерно час я находился в шоке. Потом начал сопоставлять какие-то факты. Решил, что между звонком Эльвиры и обыском у Котельникова есть прямая связь. Мои рассказы попали в КГБ. Там с ними ознакомились, восторга, естественно, не испытали. Позвонили в издательство, гоните, мол, этого типа. Видно, я из тех, на ком решили отыграться. Звоню Котельникову. Кто тобой занимается? Майор Никитин. Я пошел в КГБ. Захожу. Маленькая приемная, стул, две табуретки. Постучал в окошко. Выглянула женщина. К майору Никитину. Ждите. Минут 10 прошло. Заходит тип в очках. Среднего роста, крепкий, на инженера похож. Товарищ майор, капитан Зверев. А где майор Никитин? В командировке. Изложите ваши обстоятельства. Я изложил. Должен навести справки, говорит капитан. Когда мне рукопись вернут? Наберитесь терпения. Идет следствие. В ходе его станет ясно, какие бумаги мы приобщим к делу. Позвоните в среду. Когда Никитин вернется? Довольно скоро. А почему мою книжку запретили? Вот этого я сказать не могу. Мы к литературе отношения не имеем. Ладно, думаю, подожду. Зашел в издательство. Эльвира страшно перепугалась. Увела меня на пожарную лестницу. Я говорю, объясните мне, что происходит. Не могу. И более того, не знаю. Просто намекнули, что книга запрещена. Намекнули или дали соответствующие указания. Это одно и то же. Я пойду к Акселю Таму. Не советую. Что вы ему скажете? Я же сообщила вам о запрете неофициально. Что-нибудь скажу, мол, ходят слухи. Это несерьезно. Ждите, когда он сам вас известит. Уже в издательстве мне показалось, что люди здороваются смущенно. На работе то же самое. День проходит, второй, третий. Звоню капитану. Пока, говорит, никаких известий. Пусть мне рукопись вернут. Я передам. Звоните в пятницу. Эльвира молчит. На работе какая-то странная обстановка. Или мне все это кажется? Пятница наступила. Решил не звонить, а пойти в КГБ, чтобы им было труднее отделаться. Захожу в приемную. Спускается новый, в очках. Могу я видеть капитана Зверева? Болен. А майор Никитин в командировке. Изложите свои обстоятельства мне. Я начал понимать их стратегию. Каждый раз выходит новый человек. Каждый раз я объясняю, в чем дело. То есть отношения не развиваются, и дальше приемной мне хода не будет. Я как дурак изложил свои обстоятельства. Буду узнавать, когда мне рукопись вернут. Если рукопись будет приобщена к делу, вас известят. А если не будет приобщена, тогда мы передадим ее вашим коллегам. В секцию прозы? Я же говорю коллегам, журналистам. Они-то при чем? Они ваши товарищи, пишущие люди. Разберутся, как и что. Товарищи, думаю. Брянский волк мне товарищ. Я спросил, вы мою рукопись читали? Просто так спросил, без надежды. Читал, отвечает. Ну и как? По содержанию, я думаю, нормально. Так себе. Ну а по форме? Я смущенно и горделиво улыбнулся. По форме, заключил он, ниже всякой критики. Попрощались мы вежливо, я бы сказал, дружелюбно. В понедельник на работе какая-то странная атмосфера. Здороваются с испугом. Парторг говорит, в 3 часа будьте у редактора. Что такое? В 3 часа узнаете. Подходит ко мне дружок из отдела быта, шепчет, пиши заявление. Какое еще заявление? По собственному желанию. С чего это? Иначе тебя уволят за действия, несовместимые с престижем республиканской газеты. Не понимаю. Скоро поймешь. Дикая ситуация. Все что-то знают. Один я не знаю. Написал, как дурак, заявление. Захожу в кабинет редактора. Люди уже собрались. Что-то вроде президиума образовалось. Курят. Сурово поглядывают. Сели.